17. Не прыгайте через ступеньки. Have you ever been accused of putting two and two together and making five? Вас когда-нибудь обвиняли в том, что у вас 2 плюс 2 равняется 5? Meaning that the other person thinks you've jumped to the wrong conclusion? То есть, по мнению другого человека, вы пришли к неверным выводам. I think that's happened to most of us. Я думаю, что это случается с большинством из нас. And it really shouldn't be surprising. И это не должно никого удивлять. Especially in the business environment. Особенно в ситуации бизнеса. Especially considering how fast everything moves these days. Особенно учитывая то, насколько быстро все развивается. So if we want to avoid this, поэтому если мы хотим этого избежать, we need to make sure that our actions and decisions are founded on reality. Мы должны гарантировать, что наши действия и мысли основаны на реальности. And this is where the ladder of inference can help us. Именно здесь нам может помочь и лестница логических рассуждений. It was first developed by organizational psychologist Chris Agris. Эта система была изначально разработана психологом организационного развития Крисом Аргирисом. And used by Peter Senge in his incredibly popular book The Fifth Discipline. Использовалась Питером Сенджем в его известной книге «Пятая дисциплина». The ladder of inference describes the thinking process that we go through. Лестница логических суждений описывает процесс мышления. Usually without realizing it. Которому мы следуем порой бессознательно. To get from a fact to a decision or an action. Для того, чтобы перейти от факта к решению или действию. Now by using the ladder. Используя эту лестницу. You can learn to get back to the facts and use your beliefs and experiences to a positive effect. Вы сможете не только приходить к правильным выводам, но и использовать свои доводы для того, чтобы получить необходимый результат. Rather than allowing them to narrow your field of judgment. А не путаться в огромном количестве нелогичных рассуждений. So following the step-by-step reasoning can lead you to better results. Использование цепочки суждений поможет вам прийти к более осмысленным результатам. Based on reality. Которые основаны на реальности. Thus avoiding unnecessary mistakes and conflict. И это помогает нам избежать ошибок и конфликтов. So by understanding the ladder of inference, we can save an incredible amount of our time and the time of our employees. Поэтому, разобравшись во всех ступеньках данной лестницы, мы сможем сэкономить не только свое время, но и время наших сотрудников. Again, we've added substantial detail about this in the workbook. На эту тему также вы найдете множество дополнительных фактов в рабочей тетради. So that you can understand how to use the ladder effectively. Для того, чтобы вы поняли, как использовать эту лестницу эффективно. And use it to save time. Для того, чтобы экономить время.